Подобно своему брату Пьетру, он выше всего ценил утехи и наслаждения. Но в противоположность недалекому брату был знатоком изящной литературы и искусства, покровительствовал образованию, способствовал, подобно отцу, изданию древних греческих авторов и, как отец, собирал древние рукописи. Образованностью и утонченностью вкусов он превосходил Юлия II, но, увлекаясь внешней эффектностью, уступал ему в оценке истинно значительного и гениального. Рафаэль, сразу же обласканный им, это скоро почувствовал. Папа, заказав ему множество серьезных работ, тут же велел написать портрет слона, полученного им в подарок. Написать портрет в натуральную величину. Нового папу привезли из Флоренции совершенно больным. Незадолго до избрания на папский престол он перенес тяжелую операцию. Наружность Льва X не была представительной, и написанный Рафаэлем впоследствии портрет остро, правдиво и метко передает облик этого баловня жизни, с дряблым лицом, так не схожим с одухотворенным, волевым лицом старика Юлия II. Лев X изображен на портрете в обществе двух услужливых кардиналов по бокам кресла. Папа рассматривает древнюю рукопись. Полную противоположность Юлию II представлял новый папа и в обращении с людьми. Вкрадчивые манеры, любезность, изящная осанка и окружающая роскошь порою заставляли забывать о его некрасивой наружности. В его правление в Риме прекратились страхи войны, от постоянной угрозы которой еще недавно трепетала страна, испытавшая на себе беспокойный характер Юлия II. Близкие к Кормилу правления закрывали глаза на то, что папа ради удовлетворения своих личных желаний осыпал милостями любимцев и расточал папскую казну. Ведь у многих еще в памяти жил страшный образ Александра VI, давшего свободу своре кровожадных честолюбцев, кровавых злодеев из страшного дома Борджиа. Насладимся же папством, раз Бог дает нам его. И он оправдывал свои слова, стараясь не упустить ни одного из удовольствий, принятых тогда в высшем кругу. Он страстно любил охоту, и своры собак, и соколы в раззолоченных колпачках наводняли Ватикан. Забыв важность своего сана, одетый в охотничий костюм, выезжал он в сопровождении огромной свиты на пустынный простор Кампании, к местам, где была выслежена для него драгоценная дичь. С внешней стороны Рим зажил широко и весело, как никогда. Вечные пиры в Ватикане и праздники в палаццо знати следовали непрерывной чередою один за другим. Рим долго не мог забыть торжества великолепного первого выхода папы к народу. Он появился на белом коне, под золотым балдахином, в полном облачении и проехал медленно под триумфальными арками по дороге, усыпанной цветами, между древними статуями, установленными в городе к этому дню, раздавая кругом благословения. Процессия переносила зрителя в языческий мир Древнего Рима. Папской рукою воскрешались старые боги. На папских пирах рекою лилось вино. На золотых блюдах, сделанных художниками-ювелирами специально для Льва X, появлялись самые редкие яства. Рыба, привезенная живою из далеких краев, соус из языков попугаев. Во время пира приближенные, среди которых были придворные поэты, услаждали слух его святейшества музыкой и пышными стихотворными восхвалениями его самого, престола святого Петра и рода Медичи.